Глава 17. Мой первый рукопашный бой. И последний. Свой первый и последний опыт рукопашной схватки я также получила на одном из подобных мероприятий. Случай этот произошел 15 лет назад, на дне рождения одного известного местного политического деятеля. У меня с ним были хорошие, практически дружеские отношения. Он знал меня как приличную и очень смешную девчонку из КВН, способную быстро и четко организовать культурно-массовую программу, с которой всегда можно поболтать о чем-то интересном или, как мы раньше говорили, пораздувать за шутки. Такая чисто уральская фраза. Поэтому не было ничего странного в том, что меня пригласили вместе с подругами из команды отыграть несколько номеров. Публика на мероприятии была в основном мужская. По доброй традиции, они дополнительно пригласили девушек, скажем так, нетяжелого поведения. Но не стоит думать про этих девчонок плохо. Они не из тех, кто продается или вешается на шею первому встречному. Они смотрели на жизнь легко и непринужденно, обладали свободой выбора, с кем и когда им вступать в отношения. И это их решение не было чем-то вынужденным, просто им так нравилось. Они наслаждались жизнью так, как умели. При этом наслаждались активно, и мужчины об этом, разумеется, знали. Отношения с этими девицами у нас не заладились сразу. Отчего-то они решили, что мы, эдакие красавицы, претендуем на их функционал. После творческой программы мы все расселись за одним столом на мягких диванах. Видимо, наши острые юмористические реплики сильно задевали других девушек, потому что пропитанные шампанским блудницы начали громко возмущаться и кидать в нас салфетками. Мужчины пытались все свести к шутке, приструнить разбушевавшихся дам, но после того, как в лицо моей подруги прилетела котлета по-киевски, мы уже не сдержались, вскочили из-за стола и двинулись в бой. Пораженная котлетой подруга даже успела разбить бутылку шампанского то ли о край стола, то ли о голень соперницы. Мужчины еле-еле нас разняли. Девиц прогнали, а нас успокаивали чаем, тортом и извинениями. Со стороны может показаться, что корпоративы — это нечто чудовищное и вредное. Но я вам так скажу. Они мне подарили бесценный опыт выживания в экстремальных и незнакомых мужских компаниях. Благодаря им я теперь могу находить общий язык с любыми, даже, казалось бы, самыми далекими от творчества людьми. Года полтора назад меня пригласили поздравить с Новым годом высокопоставленных военных. Думала, о чем же с ними шутить, люди-то серьезные. Но в итоге мне удалось покорить их сердца, встроив в ткань юмористического поздравления название самых современных образцов вооружения, как сейчас помню. Что-то было про систему залпового огня «Ураган» — это мы искали рифму к слову «кабан» — и про ракетный комплекс «Авангард». Мне искренне аплодировали и даже хотели пригласить в ряды российской армии.